Глава 4. Тут различные встречи случаются. Скучно, господа. Ну вот вроде деньги есть, работа имеется. По протекции Михаила я стал писать в петербургский листок. Там мои статейки регулярно выходили. Но анархисты это как-то не очень интересно. А дела-то раскручиваются веселые. Надо внедряться к большевикам. Ну вот просто так идти не хотелось. Набегаешься, пока считаешься салагой. А значит, надо как-то себя зарекомендовать. И появилась у меня одна мысль. Только надо с Михаилом поговорить. И я притащился в особняк к Шесинской. Охрана тут была вообще никакая. Я так просто проперся, и никто меня не остановил. На втором этаже я встретил знакомого. Андреева звали. Это был большевик, с которым мы встречались на заводах. «Здорово! Че это ты у нас делаешь?» «Дело есть. Против вашей партии задумана провокация. А мы ведь в конце концов одно дело делаем. С кем тут у вас можно по этому поводу поговорить?» Антон повел меня по дебрям особняка. Перед одной дверью он остановился. «Погодь, я зайду, а тебе расскажу». Он зашел в комнату и вскоре вышел. «Ну, заходи». Я зашел. За столом сидел Иосиф Виссарионович Сталин. Конечно, он был не таким, как на бесчисленных портретах, но и его фотографии данного периода я тоже видел. Ну вот теперь я самый настоящий попаданец. Встретился со Сталиным. Правда, про командирскую башенку на Т-34 рассказывать ему пока не стоит. Сталин закурил папиросу. Да-да, папиросу, а никакую не трубку. И начал беседу. «Здравствуйте. Меня зовут Иосиф Виссарионович. Я редактор газеты «Правда». А вы анархист Сергей Александрович Коньков по кличке Американец, который подарил нам всем очень хорошую песню, а также выдаил из заводчиков 50 тысяч рублей. Вы способный человек». Да, сбор информации у товарища Сталина неплохо поставлен. Судя по всему, он не только газету редактирует. «Ну, песня не моя, а насчет этих денег. В североамериканских Соединенных Штатах это называется профсоюзный рэкет, и дело достаточно распространенное». Вообще-то, слово «рэкет» тогда еще не было известно. Его ввел в обиход знаменитый бандит Аль Капоне, который раскрутился в 20-е годы во время сухого закона. Но подобные методы пополнения профсоюзной кассы были в США в то время действительно популярны. «Мы тоже в 1905 году подобным занимались. А вы какого толка анархист?» «Я вообще-то не совсем анархист. Просто в САСШ таких, как вы, большевиков нет. Социалисты — это соглашатели, вроде здешних меньшевиков. Нет, среди социалистов тоже есть хорошие ребята, но они не влиятельное меньшинство. Так что пришлось идти в анархисты». «Это бывает», — сказал Сталин и промолчал. Возможно, он услышал в моем ответе что-то свое. Я всегда подозревал, что Сталин пошел в большевики не от любви к марксизму, а потому что было просто больше некуда. «Мне передали, что вы хотите рассказать что-то важное для партии». «Да, мы все революционеры и занимаемся одним делом, так что удар по вам – это удар по всем. Вы, наверное, знаете, что я журналист. Так вот, по нашим каналам я узнал, что готовится провокация, нечто вроде дела Мясоедова. Сергей Николаевич Мясоедов, полковник, в 1915 году был казнен по обвинению в шпионаже в пользу Германии. Его дело было откровенно и грубо сфальсифицировано. Скорее всего, для того, чтобы военная контрразведка, которая работала отвратительно, отчиталась хоть в каких-то успехах. Владимира Ильича Ленина обвинят в шпионаже в пользу Германии». Сталин явно напрягся. Видимо, он тоже по своим каналам что-то знал. «И когда вы думаете это случится?» «Вот тут я точных сведений не имею, но ведь можно рассудить логически. Они дождутся выгодного случая». «А какой, вы думаете, может быть случай?» «Никто не скрывает, что Временное правительство готовит наступление на фронте, и ни для кого не является тайной, что оно нужно только как отработка долгов перед западными партнерами». «Цинично, но верно», — усмехнулся Сталин. «Наступление провалится. Вы не хуже меня знаете, какие настроения на фронте. Солдаты умирать не пойдут. В Питере на улицу выйдут возмущенные рабочие. Настроения сейчас на заводах радикальные. Я знаю, я только вчера там выступал. И вот представьте, рабочие массы придут к вам вот сюда. Направить их нетрудно, для этого хватит нескольких провокаторов. И что вам останется? Если вы откажетесь их возглавить, то, как говорят японцы, потеряете лицо. Если согласитесь, станете мятежниками, и вас за это можно привлечь. Вот тут-то и всплывут сведения про немецкую разведку. Сами понимаете. Сталин некоторое время прокручивал информацию. Потом он внимательно поглядел на меня. «Сергей Алексеевич, вы пришли не только для того, чтобы нам это сообщить, не так ли?» Вот усатая зараза. Просчитал меня. Ох, не зря он выбился в вожди и учителя. «Да, именно так, Иосиф Виссарионович. Как говорится в одной английской балладе, не нападение надо ждать, а первому напасть. Надо развернуть в кампанию в прессе. Вот примерное содержание статей». Я протянул Виссарионовичу текст статьи. Он удивленно поднял брови. В это время машинописью мало кто владел, так что печатные черновики были не приняты. Погрузился в чтение и несколько раз хмыкал. Вообще-то Сталин не соответствовал знакомому по литературе образу бесстрастного человека. То ли мемуаристы приврали, то ли он позже сильно изменится. А почитать, честно говоря, было что. В этом мире журналисты еще не овладели высоким искусством демагогии в той мере, в которой ее освоили акулы пера в начале 21 века. Тут либо писали правду, либо откровенно брехали. А вот тонко смешивать эти вещи пока не научились. Я же в своей пилотной статье смешал то, что знал из истории, факты, которые подкинул мне Миша, а остальное придумал, используя свои знания событий лихих 90-х. Суть сводилась к тому, что члены Временного правительства просто-напросто отрабатывают английские и французские деньги, наживая огромные капиталы, и расплачиваются за это кровью солдат. Я даже решил ввести в местный обиход термин «откат». «А тут все правда?» – спросил Сталин. «Ну, не все. Но на войне как на войне. Что они сделают? Подадут в суд за дефамацию?» Это слово объединяет понятия клевета и оскорбления личности. Так нам это на руку. Люди ведь всегда рассуждают. Нет дыма без огня. Потому-то и надо бить первым. Да, ну и нравы в Америке. Впрочем, вы правы. На войне как на войне. А почему столько места уделено Керенскому? Ну так князь Львов обречен, как и другие министры-капиталисты. Народ их сметет и без нашей помощи. А вот Керенский, он социалист, к тому же умеет красиво говорить. Очевидно, что буржуазия поставит его, чтобы обмануть народ. Да, тут я с вами согласен. И как вы предлагаете действовать? Как я понимаю, правда должна остаться в стороне. Да, то это будет все шито белыми нитками. Надо действовать через буржуазную прессу. Впоследствии можно выступить с комментариями, так сказать, по материалам. С Петроградским листком у меня договоренность есть. Там это хоть завтра напечатают. С остальными можно договориться. Правда, кое-где придется заплатить. Можете отправить со мной товарища, чтобы вы не думали, что я хочу на вас нажиться. Я и так не думаю. Вы слишком умный человек, чтобы пытаться обмануть большевиков. Вы явно можете заработать на жизнь более безопасным способом.